Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя. Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Лолита. Она была Ло. Просто Ло. По утрам ростом в 5 футов, без 2 вершков и в 1 носке. Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда Лолита. А предшественницы-то у нее были? Как же были? Больше скажу. И Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в 1 далекое лето 1 изначальную девочку. В некотором княжестве у моря, почти как у По. Когда же это было? Приблизительно за 100 лет до рождения Лолиты, сколько мне было в 100 лет. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы. Уважаемые присяжные женского и мужского пола, экспонат номер 1 представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы. Худоосведомленные, простодушные, благородно крылые серафимы. Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний.